Глава 15. Оберег. Невесомо лаская друг друга пальцами, мы уже нацеловались до саднищих губ. Игнорирую периодические звонки. Страшно смотреть на часы. Внутри меня начинает нарастать тревога. «Ответь, Бесса», — целует меня в бровь. «Еще полчаса, потом всем перезвоню». «Ответь сейчас, ты все равно уже мыслями там». «Извини». Закрываю глаза. Дотягиваюсь до телефона. 12? Шокированно смотрю на время. 12 дня? «А ты думал?» Смеется Аиша, переворачиваясь на живот. Волосы рассыпаются по простыне. «Ну, 8». Прислушиваюсь к своим внутренним часам. «Я ж тренировку проспал!» Но от старших ни одного звонка. Первым попадается номер Шмелева. Набираю. «Да». «Я не понял, Рома, чего вы мне не позвонили даже?» Поднимаюсь на ноги, выхожу на балкон. «А, Яшин сказал, вы заняты. Мы сами тренировку провели». Ну ладно, молодцы». Перезваниваю охраннику. «Добрый день, трубку не мог взять. Что-то случилось? Надеюсь, не пожар?» «Да, у нас на уличной площадке стройматериалы загорелись». «Как это, загорелись?» «Не знаю, вспыхнуло, не сильно. Но зацепила пластиковую панель и подымила хорошо. Мы со старшими потушили, но кто-то в округе успел вызвать пожарку. В общем, у нас штраф за хранение с нарушением правил. Тебе надо к ним заехать». Невольно вздыхаю. «Кроме пожара, все в порядке?» «Рустем Давидович здесь, в кабинете, со своим новым сотрудником». Возвращаюсь в комнату, прижимаю телефон плечом к уху. «Изучают бумаги». Натягиваю брюки. «Да чтоб его!» «И Алена Максимовна здесь тоже. И Тарханов у нее. И Тарханов». Аиша тянет меня за ремень ближе, помогая его застегнуть. «Через полчаса буду». Наклоняюсь, целую. «Спасибо за вечер. И за утро. Но мне, к сожалению, надо лететь». «Подожди». Усаживает меня за стол. «Сначала позавтракай. В машине пол бардачка спортпита». Поднимаюсь. «Сидеть». Строго. Давит на плечо. «До Спарты твоей 10 минут ехать. А ты сказал полчаса. Не горит же она». «Уже нет», ухмыляюсь я. «Потушили». «Серьезно?» Оборачивается от плиты. «Да, полыхнуло». «Да ты просто оберег какой-то. Страшно отвлекать. Меня кормят омлетом с зеленью». «Что у нас с речной прогулкой на сегодня?» «Бесса». Стоя за спиной, гладит плечи. «У тебя такой напор и скорости? Пощади!» «У меня еще и очень много вопросов, на которые я хочу получить ответы». «Спасибо». Отодвигаю чашку, встаю из-за стола. На ходу делаю несколько глотков чая. Аиша помогает застегнуть рубашку. Прощаясь, обнимаю ее. Отпускать не хочется. «Ты не торопись так, пожалуйста», — целует меня в челюсть. «Мы же никуда не опаздываем». Теряюсь, не понимая, как правильно ответить. «Так что?» Нахмурившись, смотрю ей в глаза. «Этот вечер снова не мой?» «Манипулятор», получая ласковый шлепок по щеке. Ловлю кисть, целую. «Отвечай, женщина». «Вечер нет, я работаю. Но я поищу способ, как тебя порадовать». Грустно вздохнув, покоряюсь.